У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна. Я рада приветствовать вас в книжной лавке на Народном славянском радио. Окружающий нас мир полон невероятными местами и яркими впечатлениями. Книга – это тоже особый мир литературы. Он неизведан и манит нас. И ты не можешь познать этот мир, пока не раскроешь книгу и страница за страницей, шаг за шагом не пройдешь путь автора. Новые произведения уже родились. Новые миры книг уже ждут встречи со своим читателем. Знакомьтесь. Издательство «Стигмарион». Долорес Кэннон. Беседы с Нострадамусом. Том 3. Третья и последняя книга этой серии содержит 132 дополнительных четверостишия, написанных и расшифрованных самим Нострадамусом, а также разоблачение фиктивных четверостишей, ошибочно приписываемых великому прорицателю. Этот том включает более подробную информацию о восхождении и местонахождении печально известного третьего антихриста, включая его имя в форме анаграммы и его фотография, информацию о возможных сценариях бедствий, которые произойдут, если Земля сдвинется со своей оси, и о роли, которую инопланетяне будут играть, чтобы помочь человечеству. Предсказания о падении Берлинской стены и распад коммунистических стран в 1989 году. Предсказания, касающиеся участившихся стихийных бедствий и странных погодных явлений. Проблемы мировой экономики и фондового рынка в ближайшем будущем. Чудесные технологические достижения в мире будущего для 21 века и за его пределами. Пол Стоунхилл, Филипп Мантл. НПО. Секреты России. Часто говорят, что мы знаем о поверхности Луны больше, чем о мировом океане и морях. Одним из примеров является изучение НПО – непознанных подводных объектов. В течение многих лет люди на море, особенно военно-морские силы по всему миру, сообщали о странных явлениях. Хотя многие файлы ВМС России и Советского Союза остаются секретными, некоторые из них стали доступны благодаря кропотливым усилиям преданных своему делу исследователей. Пол Стоунхилл и Филипп Мантл описывают странные встречи моряков, которые не должны существовать. В книге вы прочитаете о загадочных квакерах, пловцах Байкала, причудах Иссык-Куля, необъяснимых событиях в пределах неприступного Северного Ледовитого океана и многом другом. Большинство из этих историй никогда не выходили за пределы России или бывшего Советского Союза. Они представляют еще больше доказательств того, что мы не одиноки. Они доказывают постоянное присутствие чего-то необычного в глубинах больших водоемов Земли. Это были новинки издательства «Стигмарион». Более подробно познакомиться с ними и другими изданиями вы сможете на сайте stigmarion.ru. Издательство «Концептуал». Анджей Перовский. «Пан или пропан?» Книга выходца из России, живущего в Польше, посвящена проблемам малого бизнеса. В 90-е годы он отправляется в командировку из Москвы в Варшаву. На новом месте отношения с работодателем не складываются, правила игры его не устраивают, и Анджей решает открыть собственную фирму. Благодаря личным качествам, связям и репутации отца, удаче и природным ресурсам ему удается стать самостоятельным предпринимателем и сделать свою фирму одним из ведущих импортеров газа в Польше. Насколько просто создать компанию с нуля, защищать свое дело, свою семью и себя, как выбрать нужную лодку, принять верное решение и выстроить оптимальные отношения с партнерами. что значит в бизнес-кругах такие понятия, как великодушие и гордость, устные договоренности, сотрудничество, кредит доверия. Зачем предпринимателю моральные принципы и как менталитет влияет на бизнес? Что отличает профессионала от менеджера-коммерсанта? Подчас теряя все, кроме надежды, но предпочитая быть независимым, он всегда упорно начинал заново. Стал недипломированным юристом и высококлассным экспертом в своей области, знающим все нюансы ведения дел. Книга будет интересна и полезна тем, кто хочет каждую минуту создавать свою реальность, начать свое дело, кого волнуют вопросы предпринимательства и газовая тема. Андрей Иванов. Эко-менеджмент. Органические системы управления. В современном мире почти каждый отечественный предприниматель неизбежно сталкивается с проблемой мотивации персонала и снижением производительности труда на предприятии. Но как найти действительно эффективное решение, когда коллектив справедливо безинициативен в деле обогащения только собственника бизнеса? В чем проявляется токсичность безудержной погони за прибылью? За счет чего организации с органической системой управления менее подвержены влиянию кризисных явлений? Книга Андрея Иванова «Эко-менеджмент» предлагает проверенные российским опытом прикладные технологии, позволяющие создать систему управления любого уровня для устойчивого процветания компании в современных и перспективных экономических реалиях. Владимир Львов. Соционика. Типы людей и социальные лифты. Природа людей не одинакова. Одни с легкостью продвигаются по карьерной лестнице и ошеломляюще талантливы в делах. Другие не способны реализовать себя и потому попадают на обочину жизни. Почему так? В чем секрет личного и профессионального успеха? Как определить, где скрыт максимальный потенциал отдельно взятой личности? Автор книги предлагает разобраться в себе и в окружающих, а также использовать эти знания для саморазвития, построения комфортных отношений с людьми. А ведь это напрямую влияет на вашу личную эффективность. Издание адресовано предпринимателям, воспитателям, психологам, кадровикам, сотрудникам безопасности, бизнес-тренерам, тем, кто хочет открыть для себя социальные лифты к признанию и успеху. Нечволодов Александр Дмитриевич. От разорения к достатку. Эта работа пролежала в спецхране 90 лет и до сих пор малоизвестна даже среди узких специалистов. Автор книги, русский генерал и крупнейший аналитик царских спецслужб, исследовал финансово-экономические причины краха Российской империи. Некогда сознательно сокрытая информация важна и для сегодняшней России. В основе работы ряд общеизвестных цифр, но при их комплексном разборе высвечивается главнейшая причина современных бедствий. В чем заключается тайна могущества всемирных ростовщиков и как они опутали невидимыми сетями трудящееся человечество? Каким образом перейти от современного всеобщего разорения к достатку? Антон Львов. Святослав Храбрый. Поэтическая легенда рассказывает о судьбе одного из самых славных и почитаемых русских князей – Святославе. Опытный воин и мудрый правитель сделал все возможное для объединения русских земель, пытаясь противопоставить Византии сильное и самодостаточное государство, живущее по своим древним ведическим конам, традициям и устоям, дарованным русам далекими предками. Автор находит интересные образы, передающие нам картины жизни Святослава Храброго с момента гибели его отца Игоря и до его собственного последнего сражения и вздоха. Путь великого ратника – не только походы и битвы, в сердце живут верная дружба и светлая любовь. Его одинаково уважали и соратники, и враги. Одни любили, другие боялись. как он победил Хазарию и какими были его мечты о Руси. Веру во что принесла на Русь Византия вместе с навязанным ей христианством. Защитник правды и лучшей доли для родной земли, князь Святослав сквозь века освещает единственно верный путь русского человека к сварге, являя нам образец бесстрашного воина света, смертью своей побеждающего тьму. Петр Йеншура и Иосиф Локемпер. «Выведение шлаков. Путь к здоровью». Это книга о здравом смысле, о смелых гипотезах нового времени и о новом взгляде на проблему здоровья. Медицина не наука, а искусство, считают авторы. В современных условиях особенно, поэтому каждый должен серьезно и внимательно относиться к своему физическому состоянию. Если мы научимся понимать свой организм, то будем по-настоящему здоровы, а значит жить долго и счастливо. Что такое здоровье, болезнь и исцеление? От чего начинается старение? Что происходит в нашем теле и как протекает процесс зашлаковывания? Основная задача книги – рассказать о том, каким образом происходит накопление шлаков, как можно их нейтрализовать и вывести, и что делать, чтобы не засорять организм. Рассматриваются основные химические процессы, феномен под названием кислотно-щелочное равновесие, некоторые заболевания и их причины, пути обретения здоровья. Приводятся конкретные методики ухода и лечения, разработанные авторами в течение многолетних исследований и консультаций. Наступило время, когда стало необходимым поддерживать и поощрять личную ответственность мужчины, женщины и ребенка за собственное здоровье, призывают читатели Петр Йеншура и Иосиф Локемпер. Георгий Тымнетаген. Хроники Сарнинай. Тропою тайны нот Атана. Вместе с автором вы совершите удивительное путешествие в самое сердце тайги к старинному святилищу хантов и сможете узреть ту, которой они поклоняются многие века. По ходу книги вы научитесь владеть своим телом и разговаривать с ним. Простые и эффективные методики древней северной традиции наших предков помогут вам исцелиться от многих заболеваний. Шаманы чевчувенов и бурятов, мастер колослов, меняющих вашу жизнь, ведьмы, живущие в мегаполисах и влияющие на судьбы обычных людей – все это в новой книге Тымнетагена. Откройте для себя его новую тропу. Сказания русского народа. Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловия, притчи. Репринтное издание. Составитель Сахаров Иван Петрович. Замечательный труд по русскому народоведению, включающий в себя сказания о народном чернокнижии, ворожбе и гадании, описание русских народных игр, примет и обрядов. Также включает в себя народный календарь, составлено Иваном Петровичем Сахаровым, издано в 1885 году. Павел Грудинин. «Битва за урожай». На рубеже 2017-18 годов Павел Грудинин ворвался в большую политику. Настоящее издание – это шанс для читателя познакомиться с феноменом известного российского агрария, узнать его мнение о важнейших социальных, политических, экономических вопросах, получить представление о том, в каком направлении будет развиваться наша страна. В книгу вошли интервью и выступления последних лет, в которых Павел Грудинин откровенно отвечает на острые вопросы, волнующие большинство российских граждан. Их тематика весьма обширна – от обсуждения проблем в сельском хозяйстве и экономике до социальных и внешнеполитических вопросов – санкции, импортозамещения, коррупция, социальное неравенство, карьеризм, патриотизм. Вот лишь некоторые из тем. Роман «Доля. Древние магические практики. Йога, посвящение, чакральная система». Книга предлагает читателю осознать свое божественное происхождение и тот неимоверный объем, который человек занимает в пространстве. Однажды, прикоснувшись к тонким мирам, странник обретает интерес к неизреченному. Ему открываются двери в просторный космос бесконечных возможностей и волшебства жизни. Герой исследует тонкое строение человека, язык общения с разумными силами мироздания и восходит по ступеням духовных посвящений. Главная его задача – исследование миров вселенской души и открытие входов в различные временные и пространственные измерения. Также он много размышляет о просветлении, самадхи, нирване и полной самореализации человека. Издательство «Белые альвы», Андрей Тюняев. Секреты геополитической магии. Секреты геополитической магии – это книга, уникальное системное обобщение древних представлений, новейших данных сразу нескольких наук и самых скрытых знаний древнейших об устройстве мира и общества. Автор книги, будучи членом трех из четырех старых общемировых организаций, основанных еще в XIX веке, Русское географическое общество, Российское императорское православное общество, Российское философское общество, приоткрывает читателям завесу тайн о структуре управления миром, об иерархии правящих элит, об алгоритме управления и методах пропаганды, позволяющих удерживать власть. Юрий Ульянов. «Артания, Русь арийская». Издание третье, дополненное, «Белые альвы». Что мы знаем о своем прошлом, какую историю преподносят нам сегодня так называемые ученые, какое будущее приготовила нам судьба, эти вопросы мучают многих разумных людей, ибо они понимают, что без прошлого нет будущего. В этой книге рассматриваются времена, которые сегодня принято считать доисторическими. Русо-арийская держава, Артания, Арсания, Арзания упоминается персидскими и арабскими географами, начиная с IX века, как один из трех основных центров славяно-арийской Руси. Столицей этого древнерусского государства был красивейший город Ар-Рашан, стоявший на высоком берегу реки Оки, она же Ока-Ра, Руса, священная, Емуна. Сами иностранные авторы этого города не видели, так как русы, рашане, в свою страну чужеземцев, купцов не пускали, а торговали только с сородичами. Старая Рязань действительно стоит на высоком берегу красивой реки Оки, откуда открывается великолепнейший вид на уходящий далеко за горизонт Мещерский край. Книга рекомендуется всем, кто интересуется настоящей историей Руси. Метафизика фольклора, смыслы сказок и былин. Авторы Карпенко, Нечаева, Зубец. Дед Ведени рассказывал на ночь внучатам о подвигах героев русских сказок, об устройстве мира, о странствиях души по просторам вселенной. Малышня вскоре засыпала на печи, шевеление в избе прекращалось. Дед перебирался на свою уютную лежанку и, улыбаясь, засыпал. Ведений был доволен собой, поскольку знал, для кого сказка излучает свет жизни и озаряет детство. Плос Герман Генрих. «Женщина в естествоведении и народоведении». Извлечение, пятое переработанное немецкое издание. Перевод с немецкого, серия «Библиотека расовой мысли». Библейский миф о сотворении Евы из ребра Адама наложил неизгладимую печать на всю мировую историю. До эпохи возникновения естествознания женская природа рассматривалась исключительно в эротическом аспекте и в связи с материнством. На фоне первых достижений в области женской эмансипации возникла новая синтетическая наука – женоведение. Одним из классиков этого направления стал немецкий ученый Герман Генрих Плос. В книге впервые расовые различия у женщин были предпоставлены в соответствии с культурно-исторической средой. Мир женщин всего мира предстал в виде целостного полотна. Интересны приводимые факты о борьбе с бесплодием на разных этапах развития человеческого общества, определение пола будущего ребенка, а также процедуры изгнания злых духов и нечистой силы во время беременности по народным поверьям. Детально рассмотрены медицинские аспекты родов и предписания к родовспоможению в различных культурах, из чего автором сделан важнейший вывод лингвистического характера о единстве происхождения индоевропейских народов. Терминология, обозначающая факт рождения, в их языках весьма сходна. Книга Плоса уникальна тем, что в ней привлечен обширный материал, из которого явствует, что в жизни женщины граница, отделяющая мир реальный от сверхъестественного, весьма условна, и оба мира тесно взаимосвязаны множеством причинно-следственных связей, которые сбалансированы и нисколько не влияют на психическое здоровье женщины. Андрей Тюняев. Книга «Метафизика климата Земли». Уникальная генерация моделей, гораздо более полно и точно объясняющих физическую природу долговременных климатических процессов, происходящих на планете Земля. В книге рассмотрены несколько версий формы планеты, представлены доказательства того, что Земля является не сферическим телом, показано, что глобальные климатические события, смены полюсов, потепления, похолодания и потопы могут являться следствием ритмичного поворота Земли вокруг своей оси. Периодичность таких событий – 259,2 года. Природа периодичности – математические законы. Книга интересна специалистам по физике Земли, космологам, планетологам, климатологам, политологам, теологам, историкам, географам и культурологам. Книга рушит сложившиеся стереотипы. «Тайные аспекты мистификации сознания», автор Карельский. Здесь рассматриваются важнейшие аспекты духовного мира, в которых отражается и высший смысл мироздания, и недостатки человеческой натуры. Результаты этого исследования позволяют лучше понять оккультные тайны и истоки религиозных предрассудков, которые берут начало в глубокой древности на землях Ближнего Востока. Эта книга предназначена для широкого круга читателей, для всех, кто интересуется историей, философией и естественными науками, студентам, специалистам и научным работникам. Андрей Тюняев. «Небесный Египет. Загадки Черной Земли». Древний Египет – событие для мира уникальное, и эта уникальность работает против него, обнаруживая неточные датировки, неправильную трактовку событий, незнание мифологии Египта и в целом его недостоверный исторический облик, а также позволяет уверенно отнести Древний Египет к 15-19 векам нашей эры. Книга будет интересна историкам, географам, мифологам, политологам, а также всем, кто интересуется становлением и развитием цивилизации. Жанр – аналитическая история. Это были книги издательства «Белые альвы». Подробнее с ними сможете познакомиться на сайте shop.influx.ru. Сегодня вы познакомились с новыми книгами, которые уже ждут вас на книжных полках, лавок и магазинах. Цените и любите книги. Книга по-прежнему наш лучший друг. С вами была Баяна. До встречи в книжной лавке на Народном славянском радио. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если в жарком бою испытал, что почем.